Глава 20. Противостояние. Вульфгар, едва державшийся на ногах от усталости и от боли в руке, тяжело прислонился к гладкой стене, уходившего вверх коридора, и, зажав рану, попытался остановить кровь. Да чего же одиноким чувствовал он себя сейчас? И все-таки варвар был убежден в том, что, покинув друзей, поступил правильно. Они мало чем могли помочь ему, стоя в главном туннеле у решетки, которая захлопнула подстроенную Энтрери ловушку. Там Бреннер и Кэти Бри были слишком уязвимы. Сейчас он должен был пробиваться в одиночку, даже если путь его лежал в самое сердце, покрывшей себя недоброй славой гильдии воров. Внимательно осмотрев рану, Вульфгар увидел, что зубы гидры глубоко вонзились в его мышцы, но к своему огромному облегчению обнаружил, что рука вполне повинуется ему. Чтобы проверить это, он несколько раз взмахнул молотом, а затем, вновь прислонившись к стене, стал думать, как выбраться из, казалось бы, совершенно безнадежной ситуации. Дзирт стремительно несся по подземным коридорам, лишь изредка останавливаясь в надежде услышать хоть какие-то звуки, которые могли бы облегчить погоню. Впрочем, он понимал, что Энтрери умеет двигаться столь же бесшумно, как он, и, подобно темному эльфу, тоже перемещается по коридорам без факела и даже без свечей. Дзирт уверенно выбирал дорогу. Его словно вело вперед то же чутье, что руководило убийцей. Эльф отлично знал, где и как искать врага, и понимал его гораздо лучше, чем ему хотелось бы. Сейчас Энтрери был бессилен скрыться от эльфа. Так же, впрочем, как и Дзирт, при всем желании не смог бы скрыться от него. Их схватка началась много месяцев тому назад в Мифрилхалле. Хотя, возможно, тогда лишь в очередной раз ожило противостояние добра и зла, существовавшее с момента сотворения мира. Как для Дзирта, так и для Энтрери борьба могла закончиться лишь после того, как один из них одержал бы окончательную победу. Внезапно Дзирт заметил исходящее откуда-то сбоку сияние, не мерцающий желтый свет факела, а именно непрерывное сияние. Он осторожно прошел по коридору и обнаружил прямо у себя над головой железную решетку. Серебристый лунный свет, проникая в подземелье, высвечивал на одной из стен железную лестницу. Быстро, слишком быстро глянув вверх, Дзирт бросился к ней. В то же мгновение одна из теней у стены слева от него пришла в движение, и Дзирт краем глаза успел заметить блеск стали, как раз вовремя, чтобы увернуться от коварного удара в спину. Метнувшись вперед, он почувствовал, как клинок убийцы оцарапал его лопатки, и горячая липкая кровь начала пропитывать рубашку. Прекрасно понимая, что сейчас малейшее промедление означает смерть, Дзирт, забыв о боли, резко развернулся и, прижавшись спиной к стене, выставил сабли перед собой. На этот раз Энтрери не стал насмехаться над ним. Неистово размахивая саблей, он бросился в бой, прекрасно понимая, что надо постараться разделаться с эльфом до того, как он окончательно придет в себя. Ярость его натиска не имела ничего общего с искусством опытного бойца. Это была отчаянная атака смертельно раненого зверя. Он бросился к Дзирту и, ухватив одну из его рук своей, истекающей кровью рукой, постарался вонзить саблю в горло противника. Но Дзирт быстро пришел в себя и, выпрямившись, сумел перехватить удар убийцы. Рукояти их сабель опять схлестнулись, и клинки неподвижно застыли между противниками. Находясь в нескольких дюймах друг от друга, Дзирт и Энтрери с нескрываемой ненавистью обменялись взглядами. «Но за сколько грязных дел я должен наказать тебя, убийца?» — прорычал Дзирт и, словно испытав прилив сил от собственной решимости, сумел отвести руку Энтрери и развернуть саблю. Энтрери ничего не ответил. И, похоже, нисколько не испугался, увидев, как нависла над ним сабля эльфа. Его глаза полыхнули дикой злобой, а тонкие губы растянулись в усмешке. Дзирт сразу понял, что у Энтрери есть в запасе какой-то трюк. И не успел эльф сообразить, в чем дело, как Энтрери плеснул ему в глаза зловонной помойной жижей. Заслышав шум нового боя, Бреннер и Кэти Бри бросились на помощь Дзирту и увидели освещенных лунным светом противников как раз тот момент, когда Энтрери проделал свой подлый трюк. «Дзирт!» — закричала Кэти Бри, поняв, что никак не успевает не то что помочь другу, но даже поднять лук. Бреннер издал дикий вопль и помчался вперед, думая лишь о том, что если Энтрери убьет Дзирта, он изрубит мерзавца на куски. Внезапность, с которой зловонную воду плеснули ему в лицо, сбила Дзирта с толку всего лишь на мгновение. Но он отлично знал, что в бою с Артемисом Энтрери даже секундная растерянность могла дорого стоить, и поэтому успел резко склонить голову к плечу. Энтрери попытался ударить сверху и оцарапал эльфу лоб, а большой палец Дзирта оказался зажатым между перекрестиями его и вражеской сабель. «Вот ты и попался!» — взвизгнул убийца, все еще не веря, что удача улыбнулась ему. В этот ужасный момент движения Дзирта подчинялись скорее инстинктам, нежели трезвым расчетам. Даже сам Дзирт удивился своей молниеносной реакции. Энтрери не успел и глазом моргнуть, как Дзирт, заведя одну из своих ступней позади лодыжки противника, другой уперся в стену и, резко оттолкнувшись, развернулся на месте. Убийца, не сумев устоять на скользком полу, шлепнулся в мутный поток. И Дзирт рухнул на него. При падении крестовина сабли Дзирта вонзилась прямо в глаз убийцы. Эльф первым пришел в себя и, перехватив рукоять сабли, коротко взмахнул ею. Ткнув острием клинка между ребер врага, он надавил, что было силы, и с мрачным удовлетворением почувствовал, как сталь погружается в живую плоть. Теперь настал черед Энтрери предпринять отчаянную попытку к спасению. Поняв, что он уже не успеет замахнуть саблей и отбить клинок Дзирта, убийца силой ударил эльфа рукоятью в лицо. Перед глазами эльфа засверкали разноцветные искры, и он отлетел в сторону до того, как его сабля успела закончить свое дело. Энтрери проворно отполз прочь и выбрался из грязного потока. Дзирт откатился к стене и, шатаясь, попытался встать на ноги. Выпрямившись, он вновь увидел напротив себя Энтрери. Только на этот раз вид убийцы был гораздо плачевнее, чем у него. Увидев бегущего к ним дворфа и поднимающийся лук Кэти Бри, Энтрери понял, что у него остается единственный выход — бежать. Он в два прыжка подскочил к железной лестнице и начал карабкаться вверх. Кэти Бри навела на него лук и уже представила, как его бездыханное тело падает вниз. «Ну же, прикончи его, девочка!» — завопил Бреннер. Дзирт был настолько захвачен битвой с убийцей, что даже не заметил появления друзей. Обернувшись, он увидел стремительно приближающегося Бреннера и готовую спустить тетиву Кэти Бри. «Остановитесь!» — прорычал Дзирт, да так, что Бреннер остановился как вкопанный, а Кэти Бри вздрогнула. Широко раскрыв глаза, друзья изумленно уставились на эльфа. «Он мой!» — сказал Дзирт. Энтрери не стал медлить, как и не стал благодарить вновь улыбнувшуюся ему судьбу. Его спасение наверху, на улицах Калимпорта. Дзирт, не теряя времени даром, натянул на лицо волшебную маску и последовал за ним. Поняв, что стоит ему задержаться, и друзья могут попасть в беду, ведь они спешат встретиться с ним на улице, Вульфгар решил идти дальше. Крепко сжав рукоять клыка защитника, он заставил себя забыть о боли в раненой руке. Затем он вспомнил Дзирта, его удивительную способность подавлять страх, заменяя его столь необходимой в подобных ситуациях яростью. И теперь уже глаза Вульфгара запылали внутренним пламенем. Широко расставив ноги, он стоял в коридоре, и из его груди вырывалось глухое рычание, а могучие мышцы, готовясь к предстоящему бою, размеренно сжимались и расслаблялись. «Гильдия воров. Самое неприступное здание Калимпорта», — подумал он. На лице огромного варвара засияла улыбка. Боль исчезла, а усталость растаяла сама собой. Он шагнул вперед, и улыбка превратилась в радостный смех. Настало время битвы. Шагая по коридору, он заметил, что идет вверх, и догадался, что, миновав следующую дверь, окажется уже на уровне земли. Вскоре он действительно подошел к дверям. Но не к одной, а сразу к трем. В одну из них упирался коридор, а две другие располагались по бокам. Считая, что направление, в котором он двигался до сих пор, ничуть не хуже остальных, варвар, недолго думая, снес с петель центральную дверь и оказался в восьмиугольной комнате, где обнаружил четверых крайне удивленных охранников. «Эй!» Успел воскликнуть один из них, но тяжелый кулак варвара мигом уложил его на землю. Заметив в противоположной стене комнаты еще одну дверь, Вульфгар ринулся к ней, решив лишний раз не ввязываться в потасовку. Но один из охранников, тщедушный черноволосый разбойник, оказался проворнее. Подскочив к двери, он вставил в замок ключ, быстро повернул его, а потом извлек наружу и, держа его прямо перед собой, улыбнулся, обнажив редкие кривые зубы. «Ключ!» — злорадно прошептал он, бросая ключ одному из своих товарищей. Огромная рука варвара схватила его за шиворот, и ноги коротышки оторвались от земли. Затем Вульфгар, не изменившись в лице, метнул несчастного в запертую дверь. «Вот и ключ», — сказал варвар, переступая через обмякшее тело и обломки дверей. За дверью оказался огромный приемный зал со множеством дверей. Со всех сторон слышались тревожные крики. И пока варвар бежал по залу, вступил в силу отлично отработанный план защиты здания. Воры, члены гильдии Паука, мигом исчезли в своих комнатах. Они знали, что с пришельцами связываться не стоит. Уже больше года этим занимались Расситер и его компания. Подбежав к небольшой лестнице, Вульфгар одним прыжком перескочил через нее, выбил очередную дверь и оказался среди расходящихся в разные стороны коридоров и дверей, распахнутых в залы, наполненные бесценными скульптурами, коврами и картинами. Такого богатства варвар даже представить себе не мог. Но у него не было времени восхищаться воровской коллекцией. Он увидел, что погоня уже началась. Темные фигуры заметались по коридорам, явно собираясь отрезать ему путь к отступлению. И тут Вульфгар понял, с кем ему сейчас придется иметь дело. Он только что вышел из подземелья, и сразу узнал запах крысиных оборотней. Выскочив на улицу, Энтрери расставил ноги пошире и приготовился встретить Дзирта. Когда эльф наконец показался из люка, убийца, яростно размахивая саблей, бросился на него. Однако последние скобы лестницы Дзирт преодолел без помощи рук. Он ожидал нападения Энтрери и потому, выбираясь наверх, скрестил свои сабли над головой. Перехватив ими клинок врага, он легко отбросил его в сторону. Они вновь сошлись лицом к лицу, на этот раз посреди улицы. Горизонт был озарен первыми лучами солнца. Воздух уже начал нагреваться. Огромный ленивый город просыпался. Энтрери снова бросился вперед, но Дзирт без труда отразил его удары. Эльф, не мигая, смотрел на убийцу, и на его лице читалась твердая решимость покончить с врагом. Удачно выбрав момент, он резко взмахнул саблями и начал теснить убийцу. Левая рука Энтрери висела словно плеть, глаз ничего не видел, и он вдруг понял, что у него нет никаких шансов одолеть темного эльфа. Дзир тоже понял это и удвоил частоту ударов, чтобы истощить силы врага. Но тут, совсем как во время боя с пиратами, волшебная маска неожиданно слетела с его лица. Энтрери, сообразив, что ему вновь удалось уйти от верной смерти, злобно усмехнулся. «Сейчас твоя ложь обернется против тебя», — прошептал он. Дзирт сразу все понял. «Темный эльф!» — закричал Энтрери, обращаясь к тем, кто наблюдал за их боем, укрывшись в тени домов. «Из леса мир! Это лазутчик! За ним идет огромная армия! Темный эльф!» Бродяги и разбойники один за другим стали выскакивать из мрака. До этого момента бой был достаточно интересным, но сейчас всем хотелось убедиться в том, что Энтрери не лжет. Почти сразу же вокруг них с Дзиртом собралась небольшая толпа, и вот послышался лязг извлекаемых из ножен мечей. «Прощай, Дзирт Доурден», — прошептал Энтрери, но его голос потонул в раздававшихся со всех сторон воплях. «Эльф! Темный эльф!» — на разные голоса орали жители Калимпорта. И Дзирт, поняв, что уловка убийцы удалась, настороженно огляделся, в любой момент ожидая получить удар в спину. Энтрери сумел вызвать панику и отвлечь Дзирта. Стоило эльфу на мгновение отвернуться, как убийца помчался прочь и быстро исчез из виду, оглашая улицу истошными криками. «Эльф! Темный эльф! Смерть темному эльфу!» Дзирт развернулся и выставил сабли перед собой. Толпа медленно подступала к нему. Но в этот момент на улицу выскочили Бреннер и Кэти Бри. И сразу увидев, что случилось и чем все это может кончиться, Бреннер в два прыжка оказался рядом с Дзиртом. И Кэти Бри положила на тетиву стрелу и подняла лук. «Все назад!» — заорал дворф. Один из горожан, выставив перед собой копье, шагнул вперед. В этот момент в острие копья ударила серебряная молния, и нападавший, выронив изуродованное оружие, с ужасом посмотрел в сторону Кэти Бри, которая успела наложить на тетиву новую стрелу. «Отойди!» — закричала девушка. «Оставь эльфа в покое, или следующая стрела твоя!» Горожанин попятился, и толпа мигом потеряла всякий интерес к битве. Никто не испытывал особого желания драться с темным эльфом. Тут всеобщее внимание привлек шум со стороны дома гильдии воров. Охранники под видом бродяг, торчавшие снаружи, Заслышав доносившийся изнутри шум боя, распахнули дверь и исчезли в здании. «Вольфгар!» — заорал Бреннер и, круто развернувшись, бросился следом за ними. Кэти Бри собралась было бежать за ним, но в последний момент остановилась и повернулась к Дзирту. Эльф явно колебался. Да, он победил врага. Теперь искалеченный убийца никогда не сможет драться с ним на равных. Но может ли он просто так позволить ему уйти? «Ты нужен своим друзьям», — напомнила ему Кэти Бри. «Если не Реджесу, то Вульфгару». Дзирт сокрушенно покачал головой. Как он мог подумать о том, чтобы оставить своих друзей в такую минуту? В следующее мгновение, проскочив мимо Кэти Бри, эльф уже несся вдогонку за дворфом. Поднимающееся над городом солнце заглянуло в роскошные палаты Паши Паука. Лаваль осторожно прокрался к занавесу, который отгораживал один из углов комнаты, и аккуратно отдернул его в сторону. Даже он, опытный чародей, никогда не решался подходить к обручу Тараса в сумерках. Это было оружие удивительной, кошмарной силы. Взявшись за железную раму обруча, чародей выкатил его на середину комнаты. Установленный на специальной, снабженной колесами подставке, обруч был достаточно велик. Человек легко мог пройти сквозь него и располагался примерно в футе от земли. Паук, помнится, как-то раз заметил, что он напоминает ему обруч, при помощи которого дрессировщик воспитывает его огромных кошек. Впрочем, если бы какой-нибудь лев вдруг вздумал прыгнуть сквозь обруч Тараса, он вряд ли бы опустился бы на пол с другой его стороны. Лаваль развернул обруч и внимательно осмотрел натянутую внутри него паутину. Нити казались удивительно непрочными. Но Лаваль отлично знал, какая сила в них заключена. Эта волшебная сила была способна преодолевать немыслимые расстояния между уровнями бытия. Чародей заткнул за пояс тонкий жезл, увенчанный огромной черной жемчужиной. Управлять обручем можно было лишь при помощи этой на вид безобидной палочки. И покатил обруч Тараса в тронный зал. Ему ужасно хотелось сначала проверить свою идею на чем-нибудь более простом. Разочаровывать паука было небезопасно. Но солнце уже поднялось над горизонтом, и хозяин вряд ли будет доволен, если он еще промедлит. Услышав зов Лавалля, паук, одетый в ночную рубашку, выбежал в тронный зал. При виде обруча Тараса глаза магистра восторженно засияли. В отличие от чародея, он считал обруч просто забавной игрушкой, не подозревая о заключенной в нем опасности. Лаваль, держа в одной руке жезл, а в другой статуэтку пантеры, встал прямо напротив обруча. «Держи!» — сказал он, бросая пауку статуэтку. «Кошку мы можем вызвать и потом. Сейчас она мне не нужна». Паук опустил фигурку в карман. «В свое время я изучал уровни бытия», — объяснил чародей. «Я знаю, что эта кошка живет на астральном уровне, но не уверен, там ли еще хафлинг. Вдруг он знает, как выбраться оттуда. И, конечно же, астральный уровень сам по себе очень велик». «Хватит!» — оборвал его паук. «Принимайся за дело! Что ты собирался мне показать?» «Только это», — ответил Лаваль и помахал жезлом перед обручем Тараса. Паутина налилась силой и заискрилась множеством маленьких молний. Наконец сияние стало более плотным, и тонкие нити исчезли в небесно-голубой пелене. Лаваль произнес необходимые заклинания и в обруче возникло изображение астрального уровня. Они увидели Реджеса, сидящего, прислонившись к стволу могучего дерева. Насколько позволял судить призрачный свет звезд, это был дуб. Хафлинг сидел, сцепив руки за головой и небрежно вытянув ноги. Пук, помотав головой, мигом избавился от остатков сна. «Тащи его сюда!» — выдохнул он. «Как нам его заполучить?» Не успел Лавали рта раскрыть, как дверь вдруг распахнулась, и в зал ворвался Роситер. «В здании идет настоящее сражение, Пук!» Задыхаясь, выпалил он. «На нижних уровнях! Великан-варвар!» «Ты же обещал мне, что разделаешься с ними!» — зарычал паук. «Эти друзья убийцы!» — начал оправдываться Роситер, но пауку было некогда выслушивать его объяснение. «Закрой дверь!» — сказал он. Роситер умолк и сделал, как ему было сказано. Когда паук узнает о том, что произошло в подземелье, он придет в ярость. Так какой смысл раздражать его раньше времени? Магистр гильдии воров вновь повернулся к Лавалью, и на этот раз в его голосе прозвучал приказ. «Тащи его сюда!» — сказал он. Лаваль вздохнул и вновь взмахнул жезлом перед обручем Тароса, после чего, просунув руку сквозь разделявшую плоскость и пелену, схватил безмятежно дремавшего Реджеса за волосы. «Квен-Вивар!» — заорал Хафлинг, но было уже поздно. Лаваль рывком протащил его сквозь обруч и швырнул на пол прямо к ногам Паши паука. Привет!» Пробормотал Реджес, виновато глядя на паука. «Ну что, поговорим?» Паук с размаху ударил его ногой под дых, после чего силой обрушил на Хафлинга свою тяжелую трость. «Ты будешь молить меня о смерти тысячу раз, пока я сжалюсь и отпущу тебя из этого мира», зловеще пообещал магистр. В этом Реджес нисколько не сомневался.